И вот уже неделю валяюсь целыми днями на кровати. Нет, вокруг дома тоже бегаю, что вызывает повышенное внимание у городовых. Их тут аж трое. И дежурят они, поочередно сменяясь, круглосуточно. Кстати, это здорово нервирует и моего квартироздатчика. Но молчит и с ненужными вопросами не пристает. Понимает, что, супротив ветра, плевать несподручно. Потихоньку привожу к нормальному состоянию и весь свой арсенал. Все патроны уже перебрал, механизмы револьверов и пистолетов отрегулировал. Скучно. Но долго в этом состоянии пребывать мне не пришлось. На восьмой день за мной заехал сам пристав. Городовые при его появлении тихонько испарились. «Это как прикажете понимать? Проверка моей информации закончена?» Всю дорогу до участка Нагайцев загадочно молчит. Ну и я с вопросами к нему не суюсь. Вот и знакомый кабинет. На этот раз тут никого постороннего нет, и никто наш разговор не записывает. «Что ж, господин лейтенант, закончили мы все это дело со злодеями-то?» Наконец перестает играть в молчанку полицейский. «И человека сего, что Татей на разбой подбивал, нашли». Он поясняет. Его человек в указанном мною трактире того самого приказчика отыскал. Не сразу, на второй лишь день, но нашел. Что уж там дальше было? Про то он деликатно умалчивает, а я тактично с вопросами не лезу. У всех свои секреты. Долго ли, коротко ли? А и сам этот Полсавич явиться соизволил. Приказчик самого купца Афанасьева оказался. Такого не знаю. Из первейших богатеев будет. Поставщик двора его императорского величества. Понимать надо. Серьезно. Из дальнейшего выяснилось. Мол, приказчик этот, ложно понимая интересы своего господина, начал стараться извести его конкурентов под ноль. Ну, насчет ложного понимания, тут у меня и свое мнение уже вполне сложилось, но спорить с приставом я не стал. «Видать, что-то мы не знали», — вздыхает пристав. «Или обмешулились в чем?» Короче, дальше все пошло как-то не так. Новое задание приказчик таки выдал и этим четко доказал свою причастность к делу о разбойных нападениях. А потом... потом что-то пошло не туда. За револьвер он схватился, да стрельбу вдруг учинил. Задержать сразу его не удалось. Сиганул злодей аж со второго этажа. Ничего себе при этом не поломав, бросился бежать. И в процессе погони выбежал на еще непрочный по раннему времени Невский лед. Там он, собака такая, и утоп. Токмо шубу его из воды выловить удалось. Сам Афанасьев, как оказалось, ничего о проделках своего приказчика не ведал и был всеми этими известиями немало потрясен. Ага, я тоже сказки умею рассказывать. Да так, что сходу пообещал возместить все убытки пострадавшим от разбойников. Известие сие достигло даже... Тут пристав указал пальцем на потолок, где и было воспринято с благосклонностью. Короче, Нагайцеву пожаловали медаль и монаршее благоволение за хорошее исполнение своих обязанностей. Отметили и его служителей. Им тоже кое-что перепало от щедрот. «Мучает меня совесть», — разводит он руками. «Всех, даже и тех, кто не сильно в всем деле усердствовал, награда нашла. А за ваше участие, как и договорились мы тогда, молчал я». «А ведь Бизонова-то ничего и не случилось бы?» «Увы, теперь руками развожу уже я. Служебная необходимость. Вы же умный человек. Все должны понимать. Раз начальству надобен американский лейтенант, то он должен таковым и далее быть. Не нам с вами сие обсуждать». И тоже указываю пальцем в потолок. «Однако ж, кое-что сделать я обязан». Поднимается со своего места пристав. Звякнул колокольчик, и на пороге тотчас же возник полицейский чин. «А пригласи-ка сюда купца Добрынина, братец». Упомянутый персонаж появился в кабинете буквально через минуту. Не иначе ждал этого вызова где-то поблизости. «Любезно прошу вас присесть», — указывает на стул полицейский. Купец присаживается, осматриваясь по сторонам. «Официально сие хочу объявить». Встает со своего места пристав. Встаю и я. Непонимающе посмотрев на нас, Добрынин тоже поднимается со стула. «От лица столичной полиции приношу извинения господину лейтенанту Пьеру Махони», произносит Нагайцев. «Сим также объявляется, что все лица к указанному честному офицеру претензии имеющие, да воздержаться впредь от распространения слухов злокозненных под собою никакого основания не имеющих. Хочу также выразить свою благодарность вам, господин лейтенант, за всемерную вашу помощь и содействие». Щелкаю каблуками и принимаю строевую стойку. «Благодарен есть вам, мистер». «Пристав, да. Честь имею». Полицейский поворачивается и к купцу. «Равно же и господин Добрынин ото всех подозрений, кои имели бы место быть в чьих-либо догадках или предположениях, ныне освобождается. И честное его имя никем более сомнению подвержено быть не может». А квартироздатчик мне в квартире отказал и даже деньги назад вернул. Видать, не по нраву пришлось ему дежурство городовых у дома. Ладно, спорить не станем. Не хочет, так и бог ему навстречу. Выторговал 2 дня, чтобы найти себе новое пристанище. Набрал кучу газет, сижу, читаю. Стук в дверь. Господи, а это-то кто ко мне заявился? «Входите». «Так». Опять купец первой гильдии нарисовался. И что ему на этот раз надобно? «Садиться есть, Иван Федорович. Пить есть не предлагать мочь, поскольку есть я с квартиры этой съехать. Хозяин просил». «И куда ж вы теперь?» Киваю на пачку газет. «Город большой есть, места много». «Так это... вы уж не держите зла на меня, Пьер». «Россия. Я есть Петр. Так здесь принято сказать. Зла держать нет. Вы не есть ни в чем виноват». Чего уж с ним теперь-то в догадалки играть. Ни при чем мужик оказался, так и хорошо. Делить мне с ним нечего. «Так, может, отужинаем вместе, раз уж дело-то все и завершено? Тут и рядом и трактир хороший имеется. Очень, ну уж там, готовят хорошо». «Ну, собственно говоря, а почему бы и нет?» С трудом поднимаю голову с подушки. Болит. Утреннее недомогание, а по-русски — бадун. И чего мы там вчера такого наклюкались? Сначала вроде бы все было вполне себе нормально. Еда и впрямь оказалась очень даже себе нормальной и даже вкусной. Так что зашла, что говорится, за милую душу. Ну, выпили. Как же без этого-то? Я, в принципе, не сильно и возражал. Накопившийся за долгое время напряг как-то надо было снимать. Однако старался себя держать в руках. Все же в мундире, а это обязывает. Надеюсь, что со стороны это выглядело вполне пристойно. Во всяком разе на ногах я стоял, больше все же сидел, крепко и никаких застольных речей не вел, больше отмалчивался. А вот Добрынина несло. Он мне и душу несколько раз излил, да и на жизнь неоднократно жаловался. Разумеется, я ему отвечал, но и по сторонам не забывал поглядывать. Чужой все же город. Ухо востро надобно держать. Если уж нет возможности избежать гулянки, откровенно говоря, так и желание-то не особо присутствовало, значит, надо ее возглавить и мудро оной руководить. Именно поэтому, увидев, что мой собеседник уже, что называется, поплыл, кликнул обслугу, и они бережно вытащили купца на улицу. Сани там ждали, так что уложили его туда со всем бережением. Тут он и возопил. «На кого, мол, я его бросаю? Неужто и до дому не провожу?» Только пьяных слез мне еще и не хватало. Согласился проводить. Так что домой к нему мы приехали вполне себе нормально и без задержек. Втащили подгулявшего купца в тепло. Тут нам и по рюмочке с мороза-то и поднесли. И дальше почти ничего и не помню. Осматриваюсь по сторонам. Я в знакомой комнате и на привычной уже кровати. Раздет, разут и одеялом укутан. Это я сам сюда забрел. По привычке, так сказать. А раздевал меня кто? И где, кстати говоря, мой револьвер? Ибо кольты я с собою не брал, ограничившись по случаю купленной саблей, явно иноземного изготовления. Помню, что весь холодняк в российской армии имел четкое деление. каждому полку полагалось строго определенное оружие. Понятное дело, что линейные части, за редким исключением, имели холодное оружие установленного образца. Некоторые же иные, в том числе, насколько я помню, и гвардия, носят что-то совсем уж свое. Так что взять с собой какое-то оружие конкретному полку присвоенное — нафиг-нафиг. Еще объясняйся потом, что ничего такого в виду не имел. Так что я купил саблю, судя по клеймам, какого-то испанского или какого-то еще испаноязычного производителя. Сильно сомневаюсь, что здесь такое кто-то вообще использует. А уж в качестве строевого оружия — тем более. А далекая Америка — бог знает, что они там вообще носят. Ага, вот и сабля. Висит на вешалке. А револьвер в плечевой кобуре на спинке стула обретается. Выпрыгиваю из кровати и осматриваю оружие. Нет, тут все в норме. Никто ничего не попортил. Так. Интересно, это я сам в постель забрался или кто помог? Судя по ночной рубашке, помог. Я этот предмет одежды не жаловал. Она всегда в изголовье кровати свернутая лежала. И кто же это тут у нас такой добрый самаритянин? В дверь осторожно постучали. Да. Ага. Добрый самаритянин, точнее, самаритянка появилась. Доброго утречка, ваш бродь. Даша, а не ты ли меня вчера? Судя по вспыхнувшему на щеках румянцу, попал. Так. Извольте испить. Это у нас тут что такое? Рассол? Ну, а ты чего ожидал? Аспирину? Фигушки, милок, его еще не придумали. Хряпнем тогда и рассола. Ух! Да, крепок! Иван Федорович встали и изволит пригласить вас к завтраку. Ну что ж, завтрак — это хорошо. Это очень даже своевременно, я бы сказал. Вежливо пресекая Дашины попытки помочь мне одеться, делаю все это сам. Ополаскиваю морду. Да, побриться бы. Но бритвы, между прочим, хорошей немецкой, у меня с собою нет. Ладно, авось никого не шокирую небритой мордой. Спускаюсь вниз, одетый, между прочим, как положено, в мундире и с саблей. Купец уже в столовой. Сидит, ни к чему не притрагивается. «Утро доброго, Петр!» Мы с ним вчера на брудершафт вроде бы и не пили, но я же и сам себя так просил называть. «И вам утро хорошего, Иван Федорович!» Вежливо наклоняю голову. «Извиняюсь за вчерашнее. Наливочку-то нам подали. Зело убойную. Не страшно есть. Это вы не есть пробовать наши виски». Подали горячее, на столе появился и пышущий жаром самовар. Словом, понеслась. И сразу на душе полегчало, да и в голове как-то яснее стало. Пока суд да дело, прикидываю. Вчерашний день, считай, пропал. Да и сегодняшний. Тоже, в общем, без толку прошел. Жилья подходящего я себе не отыскал. Придется в гостиницу съезжать. Ладно, не в первый раз, переживем. «Вопрос у меня к вам, ваш брат, имеется». Осторожно начинает купец. «Здрасте, только что по имени звал, а теперь-то что стряслось?» «Внимание, весь есть я, Иван Федорович». Вежливо наклоняю голову в ответ. «Так вот оно вышло. Вы ж жилья себе так и не сыскали же?» «И по моей вине в том числе. Виноват!» Сокрушенно разводит он руками. «Гостиница есть, любезный Иван Федорович. Пропадать нет. Газета читать, искать. Предложение имею. Покуда вы суд да дело, оставайтесь у меня. Тут и искать сподручнее. Опять же, дворовым скажу, так вас мигом куда надобно и отвезут». Предложение заманчивое, но... «Тут и вам все знакомо. Опять же, не совсем уж чужие-то люди. И тут он несколько мнется. Есть у меня к вам приватный разговор». Он и разговор продолжился уже в кабинете, куда мы плавно переместились после завтрака. Всенепременный самовар последовал туда за нами. И вот тут-то хозяин дома, наконец, высказался. Дураком почтенный купец не являлся, и в версию о том, что его прямой конкурент, Афанасьев был якобы не в курсе дел своего приказчика, разумеется, не поверил. Отрадно, что он это понимает. Уже легче разговаривать будет. Как я понял из дальнейшего, пристав, не вдаваясь в подробности, пояснил моему собеседнику, что если бы не моя помощь, то черта с два полиция смогла бы это дело размотать. Что уж он там купцу наговорил, но теперь тот небезосновательно уверен, что я спас его от неминучего разорения. Ибо бодаться с таким противником тут никакая первая или вторая, да хоть и все вместе взятые гильдии, не пляшут совершенно. Поставщик двора его императорского величества. Это не только круто звучит, но и значит в настоящее время очень даже дофига. Получить такое звание трудно, еще труднее удержать, но уж если ты заполучил такую вот привилегию. Не стерпит такого убытка Афанасьев. Почитай, в немалые тысячи ему такая вот любезность к потерпевшим от разбоя его новоприказчика встала. Не един год работы, и все коту под хвост. А и сделать-то он ничего не мог. Не сам Афанасьев такое решение принял, не сам. Уж я-то знаю. С самого сверху ему на то очень даже намекнули. Таковский скандал, он никому не нужен. Киваю. Я мыслю примерно одинаково. Выждет купец, сил поднакопит и отомстит. Тихо и без особого шума. На этот раз одними лесными разбойниками не ограничится. Бизнес? Ничего личного. Да и его покровителей при дворе понять можно. Им гораздо спокойнее и проще работать с давно проверенным в деле человеком. Я абсолютно уверен в том, что их дружба имеет под собою прочный, золотой амальгамой спаянный фундамент. О чем и сообщаю собеседнику. Не имея никакой сомнений в ваших словах, спросить должен. А я есть какая роль в этом деле? Купец вздыхает. Когда я у Нагайцева за то спросил, он мне так ответствовал. Мол, не нашего с тобой ума, Иван Федорович, откуда и каким таким макаром твой гость про все это выведал. А выведал много и доподлинно. И даже я, мол, в это дело не суюсь, ибо голову на плечах имею. Не все вопросы, кои задать охота, задавать можно. Сверху, мол, иногда такая каменюка основательная прилететь может. Дабы любопытства ненужного никто не проявлял. Вот, значит, как. Интересно тут у них дело обстоит. Схавают моего собеседника. И к бабке не ходи. Бизнес — ничего личного. А полиция предусмотрительно в сторонке. Мол, мы свое дело сделали, и все. Прочее не по нашей части. Мол, убьют — тогда и приходи. Ничего нового. У нас завсегда так бывало. Ладно, это купцу головная боль. Однако же и у меня есть повод для беспокойства. И немалый. Да и то сказать, подлянку Афанасьеву я устроил знатную. Не ровен час он и до источника ее докопаться сможет. Кондрат-то, как я понял, все же утек. А раз так, то заказчик его точно отыщет. Разбойник же не растворился в воздухе, а отошел туда, куда ему и было указано. И новых головорезов себе навербует. Такого добра сыскать только свистни. А как только установят того, кто всю малину обгадил, жди кирпича на голову. Или ножик под ребро в темном переулке. Нужен союзник. Или новые документы. Впрочем, имея некоторое количество денег, желательно побольше, эту задачу и так можно решить самостоятельно. Только вот денег у меня не особо-то и дофига. Да и времени, чтобы все это раздобыть или заработать, тоже не слишком много. А обиженный мною купец станет землю рыть со всем прилежанием. Да уже, наверное, начал. Союзник. Да чтоб с деньгами и положением. Так вот же он, передо мною сидит. Схарчат тебя, Иван Федорович. Не простит Афанасьев такого урона своему делу. До тех пор, покуда он тебя не трогал, все ровно у него шло. А тут, стоило только на твой обоз замахнуться, такой вот каменюка ему по башке преизрядно тюкнул. Дураком-то его ведь ты не считаешь же. Так что жди, прилетит тебе в скорости персональный привет. Добрынин только рот открыл. Да так и замер. Не ожидал. По всему видно. Я ответа такого не ожидал, да и того, что американский офицер вдруг по-русски чисто так заговорил. Вот и думает, а все ли сюрпризы на сегодня исчерпаны? Можно его понять. Ни то ныне время. Народ к такой скорости решения еще не привык. Время на обдумывание требуется. А нет его. Не сегодня-завтра станут тебя, друг Ситный, жрать. Со вкусом, причмокивая да облизываясь. Косточки обсосут, да и выбросят. А что ж ранее-то? Так вот, чтобы по-правильному говорить. Как тебе пристав сказывал? Не нашего то ума дело, да? И капитан Марков тебе наверняка ровно то же самое подиговаривал, так ведь? Не затрагивает то тебя, так и не лезь. Меньше знаешь, крепче спишь. Опять же, сидит перед тобой иноземный офицер. Всеми чинами государевыми за такового признан, на что и документ соответствующий имеется. Твоя ли, Иван Федорович, забота тут что-то выяснять? Не по чину то тебе, уж извини. Надо было тебе помочь тихо да тайно. Помогли. А кому и зачем это надобно было? Развожу руками в извиняющемся жесте. Про то, может, я и сам-то не ведаю. Дали приказ. Исполняй. Купец вздыхает. Встает, идет к шкафу и достает оттуда. Бутылку водки он достает, а вы что подумали? Булькает водка, разливаясь по стаканам. Ну, будем здравы. Как там классики говаривали? Подобное лечится подобным? Именно так похмелье и снимается. Так, что ж делать-то мне надобно? Думать, да прежде всего. Как и где тебя подкосить смогут, где ударят в следующий раз, да и предупредить это все. И как же я? Не учен в таковских-то делах. Еще стакан. Обожди, решительно отставляю его в сторону. Мне с квартиры еще решить надобно. Сегодня последний день. Чего тут решать? Комната наверху есть. Мало? Так и соседнюю забирай. Места в доме много. Весь второй этаж пустой, почитай, стоит. И заберу. Платить сколько? Надулся купец. Нечто я нехрист какой. Что ж ты меня забежаешь-то так? Со спасителя своего деньги брать стану? Качаю головой. Про то только немногие люди ведают. Пусть так и далее будет. Для всех прочих причина быть должна. Отчего у тебя иноземец поселился? Для какой такой надобности? Не надобно нам таких вопросов. Нам. При этом слове глаза у Добрынина вспыхнули. Не дурак. А как же? Что ж ты думаешь, Иван Федорович, я просто так, от нечего делать, подобные слова сказываю. Раз говорю, значит, таковое дозволение свыше имеется. И хватит об этом. Нет, я, конечно, понимал, что бухгалтерский учет во все времена — это еще те пляски с бубном, но чтобы настолько... А дадено купцу Скороумову ноября года прошлого 10 числа 7 фунтов чаю отборного под клятвенное заверение он и товар в скорости оплатить. Однако ж и по сей день деньги зато не плачены. В лавке мещанина Реснова, что у мойки, неведомые тати исхитили 9 фунтов чаю, что в последней поставке был. И по сей день те злоумышленники не обнаружены, однако ж, сказывают люди, что и опосля той кражи Ресной де чаем приторговывал. А со склада, что на обозном проулке установлен, во всякое время, бают, можно за недорого чаю купить разного. К приставу части той обращения соответствующее имелось, однако ж и по сей день ничего не сыскали. Иван Федорович, ты уж прости меня грешного, но удивляюсь, как еще тебя да вместе с домом по сию пору не вынесли. У тебя ж тут крадут так, что я и слова такого даже подобрать не могу. Так повсюду так? Ага. И оттого ты цену на свой товар задираешь. Купец только плечами пожал. Мол, все так делают. Судиться со всяким себе дороже станет. Да и времени на то уйдет. Опять же, к судье тоже просто так не войдешь. Надобно поклониться как следует. Ну, за подарки приставам я уже слыхивал. Судья, надо думать, тоже живой человек. Стало быть, берет. И уж всяко побольше пристава. А вся эта шелупонь, прекрасно обо всем ведая, не стесняется приворовывать. По мелочи, но соломка и верблюду хребет переломить может. А может и не переломить, если ее оттуда снять вовремя. А в сыскном у тебя друзья-знакомые имеются? Не сразу, но такие сыскались. В чинах невеликих человек сей был, но оно даже и лучше. Не столь жадным, надо думать, еще стал. Вот и пригласил его Добрынин чаю попить. И не только чаю, и не только попить. А скажи-ка мне, друг любезный, ежели такое станет, что на мещанина, або купца, подозрение имеется, мол, краденым он приторговывает, что с таким человеком сделать можно? Задает ему вопрос купец, когда совместными усилиями мы приканчиваем уже вторую бутылку. Коллежский регистратор Смирнов морщит лоб. «Ну, за пристава его взять еще нельзя. Такое подозрение доказать надобно. А если иметь такую мысль, что он успеет товар краденый продать задешево или и вовсе выбросить, как тогда? Это вступаю в разговор уже я». «Ну, думай давай». «Ну, лавку опечатать». «Да, это можно. Тут-то и пристав не надобен. А колоточный надзиратель так он может сделать». «А судья?» «Так, а он тут на что?» — удивляется сыскной чиновник. «До суда когда еще дойдет?» «А ежели из сыскного кто?» В процессе разговора мы понемногу пришли к общему знаменателю. Конфисковать что-либо полиция не может, если только товар не попадает в категорию запрещенных. Тут разговор короткий. Все аресты и изъятия только через суд, до которого, однако, есть шансы вовсе не дожить. Подобная мелочевка рассматривается мировым судьей далеко не в первую очередь. И если нет конкретной заинтересованности полиции, дело спокойно может пролежать в суде год. Или два. А может и дольше. Но вот наложить арест, по-нашему, обеспечительные меры, это запросто. Мера сия в законе имеется, но практически не используется. Видимо, по причине неэффективности. Самое смешное, что для такого ареста и особых оснований не требуется. Вполне достаточно показаний какого-нибудь условного Ваньки Каина, мол, покупал я там-то и там-то всякие краденые вещи. Или, напротив, продавал. А дальше все просто. Бумага из сыскного, и околоточный надзиратель обязан в срок отписать, мол, все исполнено. И попробуй только затянуть с ответом. И еще есть нюанс. Рассмотреть в суде можно только конкретное дело, когда оно закончено и в суд передано. А вот если следствие идет, то и передавать тут пока нечего. «Так он же все вынесет. Пока там околоточный раскачается», — машет после отъезда гостя рукой купец. «Хоть до половой доски, его счастье». «А зачем тогда все?» «А как он потом торговать станет? Кто ему товар даст, коли его продать невозможно? Сладка, что ли, пойдет? В разнос? Так, кажется, это здесь называется». Глаза у собеседника сверкают. «Понял. Так что, друг мой Иван Федорович, приготовь-ка мне список самых закоренелых жуликов. Кто на рубль украл или около того, этого пусть Господь рассудит. Человек и взаправду может честный, да жизнь так сложилась. А вот тех, кто поболее воровал, этих сюда давай». Бюрократия великая и страшная в своей силе вещь, нерасшибаемая и непоколебимая в своем упорстве. А уж наша российская — это вообще что-то сказочно неповоротливое и совершенно нерассуждающее. Только для того, чтобы хоть что-то понять во всевозможных хитро вывернутых постановлениях, я просидел почти неделю, листая толстые тома свода законов Российской империи, и все равно продолжал считать себя почти полным лохом по этой части. А вот общение со Смирновым оказалось намного более продуктивным. Он по роду своих занятий знал многое из реальной, как принято было в моем времени говорить, правоприменительной практики. И кое-что любопытное подсказал. порою и сам об этом не подозревая. «Это что за оказия такая?» — вертел в руках казенную бумагу купец Скараумов. «Мил друг, Федор Михайлович, растолкуй мне, что тут и к чему? По что арест? За какие такие прегрешения?» Околоточный надзиратель только плечами пожал. «И сам того не ведаю. Вот тебе истинный крест. Из сыскного бумага такая пришла. Обязан я сие исполнить». «Так», — почесал в затылке купец. «А может, не может», — вздохнул околоточный. «Никак сие невозможно. Я уж думал, да только с этими ухарями лучше отношения не портить. К судье разве что сходи. Поклонись ему, как положено, глядишь, чего и выгорит. Судья, сам знаешь, это сила». «Ага», — печально покачал головой купец. «И берет он тоже хорошо». Спустившись утром к завтраку, застаю там одного из приказчиков Добрынина. Тот обстоятельно докладывает купцу обо всех новостях, что произошли в городе за последнее время. А точнее о том, что происходит у его конкурентов. И должников. На это я сориентировал этого парня еще неделю назад. «Вой стоит вселенский, ваше степенство, Федор Иванович. Скараумов, тот вообще лицом почернел. Дело-то, почитай, что и вовсе накрылось. Дятлов третий день горькую пьет, а у иных...» «Ага, сработало. Многочисленные должники моего компаньона схватились за голову. Точнее, за ее полную противоположность. Ибо торговать из закрытой лавки тут пока еще такого способа не придумали. Материальное положение некоторых, усугубленное еще и многочисленными подношениями околоточным и судьям, стало совсем уж невеселым. Никто из официальных лиц, разумеется, от подношений не отказался. Но и сделать ничего не смог. Все бумаги, посланные ими в сыскное отделение, исправно там учитывались и клались под сукно. На абсолютно законном основании, ибо расследование по факту купли-продажи краденого товара еще только-только началось. И когда оно закончится, про то вообще никто даже и не ведал. И основания тут были железными. Собственноручные показания задержанных воров и прочих подобных деятелей. За пару-тройку бутылок водки они еще и не такое могли согласиться подписать. «Что ж, пора уже и мне на сцену выходить».